Алло. Какого хуя? Бабушка, здравствуйте, это из милиции беспокоит. А я не боюсь, я преступление еще не совершал, чтоб меня пугать милиции. Бабушка, а вас хулиганы домогают? Домогают. А будут еще сильнее домогать, если квартиру не подпишете. Если чего? Если квартиру не подпишете, будут еще сильнее домогать. Если квартиру, я этого отдачества не боюсь, блядь. А это из милиции. Мы вас предупреждаем. От твоего хуя? Что ты спалый каждый день у меня бывает, и ты в возрасте, блядь. У ней пизда-то лопнет.